Закрыв глаза, Каттай стоял возле стены, которую в забоях именовали челом. Стоял, простирая к ней раскрытые ладони, и слушал. Камни не отзывались. Каттай не знал, сколько лозоходцев побывало здесь до него и удалилось ни с чем. Много, наверное. Он тоже ушел бы, оставив бесполезную выработку госпожа тьме, но что-то удерживало. Тишина под его пальцами была не такой, как в иссякшем изумрудном забое. Там его мысленный зов проваливался в пустоту, не порождая ни эха, ни отклика. То, что он чувствовал здесь, больше напоминало толстый ковер на стене, вроде тех, которыми были увешаны домашние покои господина Шаркута. Ковры скрадывали шаги, изменяли звук слышимой речи и могли многое спрятать, например, тайную дверь. Каттай даже снял со лба влажный от пота кожаный обруч с фонариком. Наклонился положить его на земь и чуть не выронил от испуга. Прямо на него смотрел пустыми глазницами череп. То, что было когда-то лицом, менявшимся от гнева, радости или страха, начисто объели рудничные крысы. Лишенная плоти мертвая голова хранила вечную усмешку, как если бы ее обладатель знал нечто превосходящее разумение Каттая и прочих живых, и смеялся над их щитой оттуда, где он теперь пребывал. Это был череп раба, принесенного в жертву. Здесь, на этом месте, его и убили, когда стало ясно, что последний сгусток пламени недр, вырубленный им и его товарищами, действительно последний. Каттай опустился перед черепом на колени. «Прости меня, мертвый, ушедший на праведные небеса своей веры. Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы тревожить твои кости. Позволь, я тебе расскажу». С удивившей его самого ясностью, представил себе Мельсину в огне и начал говорить. Череп слушал, не перебивая. Каттай только собрался поведать ему о матери и отце, когда с его глаз словно бы начала спадать пелена. Умолкнув на полуслове, он поднялся, осторожно перешагнул разворошенные крысами кости и снял с пояса свой молоток рудознатца. Маленький стальной молоточек на крепкой рукояти из рябины. Подарок господина Шаркута. Каттай даже не стал поднимать с пола фонарик. Примерился и ударил по большой глыбе, которую некогда вывернули из толщи, но не стали ни колоть, ни пилить, сочтя совершенно пустой. Молоточек Каттая отбил довольно большой кусок шершавого камня, только годившегося сводить с пяток мозоли. И в самой середине пористой черноты свежего скола вспыхнул, словно бы, живой переливчатый глаз. У Каттая перехватило дыхание. Пламя недр. Самое, что не есть настоящее. Увидев один раз, его трудно не признать в другарять. Даром, что попавшийся самоцвет был совсем маленьким и к тому же не огненным, как мельсина, а радужно-синим. Куда только подевался весь страх. Каттай принялся крушить податливую породу и, наконец, выломал кусочек размером с кулак, весь в прожилках и пятнах замечательного опала. Велико было искушение немедля броситься с ним прямо к распорядителю, но мальчик сдержался. Сунул драгоценную находку за пазуху и вернулся в чело забоя, уверенный, что теперь-то ковер на стене, устроенный здесь неведомо кем, больше не помешает ему. Растертые ладони снова замерли в полувершке от неровности шершавой породы, изборожденной ударами зубила. Тщетными, отчаянными ударами, нанесенными в последней попытке что-нибудь обнаружить. Катай столь яственно ощутил это отчаяние, словно ему довелось испытать его самому. А между тем пламя недр было здесь, рядом. На расстоянии каких-то пядей. Люди, трудившиеся в забое, потеряли надежду, когда им оставалось буквально еще одно усилие. Раи, созвездия, россыпи самоцветов простирались далеко в глубину, делаясь по мере удаления все прекрасней, и там далеко, в толще, Катай различил дыхание поистине великих камней. Камней, способных затмить и Мельсину, и не только ее. «Вот видишь», — сказал он черепу, и собственный голос от возбуждения прозвучал незнакомо. «Тебя принесли в жертву зря. Духу этого забоя еще не ко времени была твоя кровь». Говоря так, он не переставал слушать недра. И его тайного слуха внезапно достиг еще один голос. Вернее, Катай, наконец, сумел его вычленить и понять. Хороня шепот драгоценных камней, из непроглядной глубины, оттуда, где в самом деле покоились корни гор, невнятно и грозно вещала та же самая опасность, чье присутствие он впервые уловил подле сокровищницы. Голос был огромным и темным, и вселял дрожь. «Не лезь сюда, маленький человек. Отступись, а то как бы не пришлось пожалеть». «Нет», — вслух ответил Катай и нагнулся за фонариком. «Я не отступлюсь и не пожалею. Это мое деяние. Я должен его совершить». Маленькое пламя за перевитым проволокой и стеклом безо всякой причины металось и вздрагивало, порываясь угаснуть. Катай даже подумал, не кончается ли в светильничке масло. Хотя помнил, что, собираясь сюда, заправил его самым тщательным образом. Если бы он в этот миг оглянулся, то вместо своей тени на стене увидел бы чужую. Незнакомая тень была громадна и сгорблена и воздевала руку в отвращающем жесте. Но Катай ушел, из забоя не обернувшись. А потом достиг лестницы и помчался вверх по ступенькам так, словно у него за спиной выросли крылья. Господин Шаркут обещал ему, по крайней мере, половину выкупа на свободу. А сколько еще жил, не меньших по щедрости скрывает жадная тьма. На 17-м уровне добывали камень, злато-искр или попросту искряк. Примечание. Злато-искр, искряк, минерал авантюрин. Красивый самоцвет, состоящий словно бы из бесчисленных крохотных блесток, красиво переливающихся на свету, однако ничего уж такого ценного и особенного. Ни яшма и подавно ни рубин с изумрудом. Редкие куски злато-искра удостоились чести быть вставленными в серьги и перстни знатных красавиц. Основная часть добытого самоцвета шла на поделки куда как попроще. В мастерских несравненного Армара из искряка вырезали ручки для ножей и серебряных ложек, подсвечники и печатки. Все маленькое, ибо полосы достойного камня в породе бывают шириной еле-еле с ладонь. Того, кто носит при себе золотые искры, не оставит счастливое настроение. Его разум всегда будет ясен, а дух бодр. А если этого вдруг не произойдет, неожиданное бессилие талисмана объяснят чем угодно. Неподходящей оправой, несоответствием камня звезде, под которой родился его обладатель. Кто при этом вспомнит запоротых рудокопов, ослепших гранильщиков и сподничьих, умерших от рудничного кашля? Примечание. Исподничий — человек, имеющий дело с работой в глубоком подземелье, исподи. Костлявый долговязый подросток лежал возле стены лицом вниз. Он лежал так скоро третьи сутки. Грязный, голый, сплошь в засохшей крови. Иногда он приходил в себя и пробовал пошевелиться, но из этого мало что получалось. 40 плетей, и взрослого невольника, скорее всего, загонят в могилу. А уж мальчишку подавно. Щенок умирал. Достаточно было один раз посмотреть на него, чтобы это понять. Тем не менее, приказ Царагата, на шее у него закрепили железный ошейник. Не выскользнешь и не вырвешься. И на руках, ногах при малейшем движении звякали кандалы, соединенные цепью. Лишние, как и ошейник. А на груди еще кровоточило недавно выжженное клеймо. Рослый чернокожий невольник-мономатанец Сехаба, работавший поблизости, время от времени посматривал на парнишку. Он сам был точно так же закован и заклеймен. Несколько раз он давал Венну напиться и пытался кормить его, но щенок не ел. Лишь приоткрывал мутные глаза и отворачивался. «Тебе-то какое до него дело, Мхабр?» Прошел черного великана напарник, безногий калека, уроженец южного Халисуна. «Меня на себя тащишь, мало тебе, еще его собрался. Да он все равно не жилец». Когда-то давно изувеченный халисунец теперь был способен лишь ползать на четвереньках. Он занимался тем, что начерно обкалывал от пустой породы глыбы и куски золотой искры, вырубленные могучим Сихаба. А еще он необыкновенно метко поражал камнями здоровенных наглых крыс, то и дело перебегавших за бой. Этих крыс невольники ели. «Я знаю, что делаю всякий раз», — отвечал Мхабр. «Ты тоже слышал, за что выпороли этого парня и как он держался?» «Я не стану ручаться, что сумел бы вынести такое без звука, и боги моего народа не пустят меня в прохладную тень, если я буду равнодушно смотреть, как уходит из него жизнь». Однажды, когда им дали поесть и унесли из забоя факел, что означало разрешение невольникам поспать, чернокожий подобрался к Венну и устроил его голову у себя на коленях. Сдвинул, насколько мог, вверх от запястья мешавшие ему кандалы и долго тер руки, нараспев выговаривая какие-то слова на своем языке. Если бы халисунец мог видеть его лицо, он понял бы, что Сехаба принял некое решение из тех, что стоит недешево. Но в забое было темно. Отблески света, проникавшие издали из главного штрека, не позволяли толком ничего рассмотреть, лишь заставляли изломанные жилы из крика по стенам мерцать таинственной зеленью. Тем не менее, безногий всполошился. «Ты что там бормочешь, черная рожа? Колдовать затеял никак? Смотри, обвала нам на головы не нашепчи». По рассеченным шрамами губам мономатанца блуждала все та же отрешенная полуулыбка. Он проговорил медленно и торжественно. 11 поколений моих предков были теми, кто разговаривает с богами. Они умели просить небо о дожде, а распаханную землю о плодородии. Но вся их сила перешла по наследству к моей маленькой младшей сестре. Мне же выпала лишь ничтожная талика. Поэтому я и стал всего только вождем. А теперь во имя лунного неба, которому ты молишься, и шести пальцев славного Рамауры, кто первым одолел бездонный колодец, прошу тебя, помолчи. Я и так могу и умею немногое, так хоть ты не мешай. Наш Крокелей ничем не уступит твоему Рамауре, вполголоса пробормотал Халисунец. Но все-таки уважил Мхабра и замолчал. Поступки чернокожего напарника были понятны ему далеко не всегда. Например, вот эта его возня с венским мальчишкой. Правда, мол, ведь другие рабы не могли взять в толк, чего ради мономатанец его бесполезного калеку всячески поддерживал и защищал. Но это-то как раз было понятно и правильно. А вот нынешнее... Между тем Мхабр продолжал говорить, роняя во мрак тяжелые, как оспавленная лава, слова. Он звал и по крохам собирал воедино свою тайную силу. Ему было трудно. Даже величайший колдун мало что может содеять в ошейнике и с закованными руками. А он и плохоньким колдуном-то себя никогда не считал. Но ради юного воина, чью жизнь уже приготовилась забрать хозяйка тьма, определенно стоило попытаться воззвать к могуществу предков и ощутить в своих жилах его огненный ток хотя бы единственный раз за всю жизнь. Мхабр снова и снова повторял формулу сосредоточения, мысленно заставляя себя как можно более удалиться от мерзкой вещественности забоя, с его застоявшейся темнотой, с его вонью, сотканной из запахов отчаяния, унижения и нечистот. И когда все это перестало существовать для него, искристо-зеленые сколы каменных жил отразили тонкое золотое свечение, окутавшее кисти его рук. Ненадолго. Совсем ненадолго. А венского подростка из рода серого пса посетило видение. Нечто вторглось и разогнало багровые облака бреда. И он увидел себя лежащим на земле вместе, показавшимся странно знакомым. Откуда бы ему так хорошо знать жухлую вытоптанную траву и деревья с плоскими макушками, чья пернатая листва отливала багрянцем при свете ночных костров? Однако во сне ничему обычно не удивляешься, и он принял это как должное. Он лежал на пушистой шкуре большого зверя, желтый, с черными, точно нарисованными разводами, и мохнатые звезды смотрели на него с бархатно близких небес, а вокруг, образуя сплошное кольцо, горели костры, и глухо доносился из-за стены огня рокот множества барабанов. В освещенном кругу прямо перед щенком стоял человек. Его тело было глянцево-черным, словно выточенным из камня кровавика. Примечание. Кровавик — минерал гематит, разновидность железной руды. Он стоял прямо и гордо, как подобает воителю, почти обнаженный. Лишь курчавую голову, бедра и колени украшали роскошные белые перья. Их глаза встретились, и неожиданно человек начал танцевать. Его танец, подчинявшийся замысловатому ритму, не походил ни на что виденное до сих пор венном. Движения то плавные, то хищно-стремительные, завораживали. В них была своего рода речь, и щенок необъяснимо понимал все, что хотел сказать ему чернокожий. «Наши судьбы схожи, меньшой брат. Твой род истреблен. Мое племя сметено и рассеяно по земле. Наша встреча будет недолгой. Я отдам тебе то, что еще способен отдать, и уйду, ибо хребет моего духа сломан. Ты же...» Танцор припал к самой земле и завис над ней, поддерживаемый только пальцами рук и ног. Потом взвился в прыжке, и босая ступня в прах растерла фигурку человека с кнутом, вылепленную из сырой глины. Новый прыжок, крылатый взмах белых перьев, и рассыпалось под ногами изображение дородного бородатого воина в сегванской одежде. «Ты осилишь путь, которого не пройти мне». Перед глазами щенка завихрились клочья тумана, совсем как когда-то дома, когда портилась погода, и вершины холмов, окружавших деревню, тонули в дождевой мгле. Он вроде успел заметить, как чернокожий танцор устремился к трем остроконечным горкам песка. А может быть, это ему лишь показалось? Умолкли рокочущие барабаны, и все окончательно расплылось. Теперь Каттай улыбался, вспоминая, какой страх терзал его поджилки, когда он попал на 17-й уровень в самый первый раз. Они с господином Шаркутом и мастером Коломиным шли тогда в изумрудный забой проверять иссякшую жилу. И он, Каттай, трясся и потел в предчувствии неудачи. А мастер был уверен в себе и брезговал вразумить несведущего мальчишку. И чем кончилось? Камни, о которых так много знал Коломин, перестали откликаться на его зов, и дух забоя потребовал мастера себе в жертву. Он, помнится, горько заплакал, увидев посох старика на могиле белого каменотеса. Он даже чувствовал себя виновным в его смерти и, приходя помолиться, старательно отводил глаза от резной деревянной клюки. Теперь он понимал. Зря. Каждый сам выращивает собственную судьбу. Вот и мастер-рудознатец выбрал свой путь, чтобы в конце концов быть упокоенным в недрах, которые любил, в самой утробе земли, на глубине, кое удостаивались немногие. А он, Каттай, все лучше и отчетливее слышал подземные голоса, Эти голоса указывали ему дорогу к свободе. «Праведное служение непременно будет вознаграждено», — говорила мама. И была, как обычно, права. А еще она говорила, что всякий раб непременно окажется у такого хозяина, которого на самом деле достоин. Странно даже вспомнить, как, наслушавшись россказней в караване, он ночь за ночью не спал из-за жутких снов о неведомых самоцветных горах. Воистину, он тайно мечтал, чтобы господин Ксотаркин раздумал его продавать и оставил у себя в услужении. Господин Шаркута не зря боялся весь южный зуб. Распорядитель в самом деле был грозен и весьма тяжел на руку. Но только с неразумными, чье непослушание вызвало его гнев. Чего бояться честному и старательному? «Скоро я добуду вторую половину своего выкупа, мама. Потом поработаю здесь еще, пока не накоплю денег». Я в шестом уровне царила все такая же тепловатая духота. Все так же мерцали, возникая из темноты штреков, огоньки налобных фонариков. И вереницы одинаково безликих рабов сливались в общем коридоре в сплошное многоногое нечто. Плыли по стенам, переламываясь на угловатых брусьях крепей, сутулые тени бредущих. Метались под потолком летучие мыши. Пронзительно гласили колеса тележек и тачек. Сипло вырывался воздух из множества легких, забитых рудничной пылью. Шаркали по камню десятки роговелых босых ног. Нескончаемый поток двигался к подземным мельницам, где дробили и промывали добытый крушец. Воду для промывки поднимали из подземных потоков огромные скрипучие вороты. Их вращали мохнатые маленькие лошадки с завязанными глазами. А в иные, по слухам, впрягались особо наказуемые рабы. Катаю не было нужды спрашивать дорогу. Он хорошо знал еще не все уровни, но 17-й помнил наизусть. Да и без того было нетрудно определить, откуда везли камень в Златоискр. Примерно посередине большого штрека Катай свернул вправо и долго шел по длинному узкому ходу, то и дело прижимаясь к стене, чтобы не угодить под катящиеся навстречу тележки. Безошибочно узнаваемые удары многих кирок, доносившиеся спереди, делались все слышнее. Потом по сторонам, безо всякого видимого порядка, начали открываться тесные норы забоев. Тонкие жилы самоцвета сплетались и расходились в необъятной толще горы, словно прихотливо раскинутая паутина. Рабы с порожними тачками ныряли в эти норы и вновь появлялись уже нагруженными. Катай добрался до самого конца штрека и, пригнув голову, проник в отдаленный забой. Здесь трещал и плевался смоляной факел, вставленный в кольцо на стене, и при его неверном свете работали трое. Чернокожий гигант размеренно заносил и обрушивал кайло, одну за другой выламывая искрящиеся зелеными блестками глыби. Тут же усердно стучал молотком без ноги калека. У него отсутствовали не только ступни, но и половина пальцев на правой руке. Тем не менее, он очень ловко срубал пустую породу, отделяя лучшие, пригодные для камнерезного дела куски. А третьим был рослый, длинноволосый подросток. Когда-то он носил штаны и рубашку, но то, что прежде называлось одеждой, успело превратиться в лохмотье, кое-как болтавшееся на бедрах. Он двигался с мучительным упрямством недавно вставшего на ноги. Всю спину и бока покрывали широкие, ненадежно засохшие струпья, драная шкура, натянутая прямо на кости. Кайло было ему еще не по силам, и он, как мог, помогал взрослым каторжникам, оттаскивал камень, вырубленный с эхаба, нагружал тачки, подавал и пододвигал куски под молоток холесунца. Тот за что-то был страшно сердит на него и без конца обзывал дармоедом, ходячим несчастьем и лесным пнем. Подросток не отвечал. «Здравствуй, щенок», — сказал Каттай. Ему вдруг опять стало стыдно собственного благополучия, сытости и добротной одежды. Стыд был необъяснимым, ведь все, что досталось Каттаю, он заработал честным служением. Если бы Вен не перечил надсмотрщиком и не дрался с другими рабами, а думал о том, как лучше потрудиться для господина. «Слышишь, пес?» — оглянулся калека. «Тебя спрашивают». «Пес?» — удивился будущий вольноотпущенник. «Ну да, конечно». Вен с натугой отвалил в сторону очередной камень, поднял голову и увидел Каттая. Узнал его. Он сказал: «И тебе поздорову, лозоходец». Тут Каттай понял, что зря поименовал его детским прозванием. Щенячьи дни для пса кончились. На самом деле уже давно, чудом не убив, безжалостный хлыст надсмотрщика содрал все остатки ребячьего. Так линяет звереныш, меняя детский пух на щетину взрослого и грозного зверя. «Я поесть принес», — вконец смутился Каттай и торопливо развернул маленький узелок. «Вот, добрая горбушка черного хлеба, полоска копченого мяса и, самое драгоценное, луковица. Лакомство и спасение для исподничих, давно позабывших, в какой стороне восходит солнце на небесах. Все вместе. Не очень голодному человеку на один зуб». Чернокожий исполин отвернулся к стене и замахнулся кайлом, звякнув цепью о деревянную рукоять. Ворчливый холесунец незаметно проглотил слюну и сказал: «Ты ешь, пес. У нас на вечер еще та крыса припрятана». «Крыса?» — ужаснулся Каттай. Он вообще-то слыхал, чем пробавлялись голодные рудокопы, но чтобы взаправду. Пес церемонно поклонился ему, принимая узелок. «Мы благодарим тебя за угощение, лозоходец. Мы надеемся, ты не откажешься разделить его с нами». Каттай почувствовал еще немного, и он самым неуподобающим образом разревется. «Я не оскорблю тебя отказом, достойный Вен. Позволь только, я сам отделю свою долю. Крошечка хлеба, волоконце мяса, сухая чешуйка от луковицы. Мхабр, динарк», — позвал пес. Было очевидно, что без своих товарищей он к еде не притронется. «Я уже заслужил половину свободы», — глотая подступающие слезы, проговорил Каттай. «Я открыл опалы, которые считали иссякшими, внизу на 29-м. Я и тебя обязательно выкуплю». Ох, эти разговоры о свободе! Никогда-то они не доводят невольников до добра. Коттая словно подслушали, за спиной раздался резкий щелчок кнута, хлестнувшего для начала по камню. «Ну-ка живо за работу, крысоеды!» — приказал звонкий, совсем молодой голос. «А ты, недоносок, пошел вон из забоя, пока поперек задницу не получил!» Коттай вертанулся на месте. Надсмотрщик смотрел на него сзади, да еще против света, и оттого не сразу узнал. Зато ему самому пламя факела било прямо в лицо. Это был волчонок. Или, лучше сказать, волк. Добротно одетый, раздавшийся в плечах, кормленный и сильный даже на вид. И в руке у него вился и змеился кнут, которым он явно выучился ловко владеть, и с превеликой охотой пускал его в ход, наслаждаясь недавно полученной властью. Он, впрочем, тотчас заметил, как блеснула в ухе у недоноска серебряная серьга, и сообразил, что сморозил не то. «Здравствуй, волк!» — негромко сказал ему Коттай. «Ты, что ли?» — проворчал юный надсмотрщик. «Ты, ну, это... лучше ступай, в общем, отсюда. А эти, я им...» Он выругался в четыре петли, как определил бы знаток надсмотрщий брани. «Обленились, конец!» «Они не обленились», — ровным голосом ответил Коттай. «Они оставили работу, потому что я пришел к ним и говорил с ними по праву, врученному мне господином Шаркутом. Я расспрашивал их о благородных камнях, которые добываются под Южным Зубом и которые здесь еще могут быть найдены. Если ты, волк, хочешь за это кого-нибудь наказать, начни с меня. Я думаю, господин старший надзиратель Царагат и господин распорядитель Шаркут оценят твое рвение по достоинству». Молодой надсмотрщик залился краской, заметной даже в факельном свете. Его собственная ходачиха была самой простой, медной, такому, как он, полагалось первым здороваться с маленьким лозоходцем и кланяться ему за 10 шагов. Ответить было нечего, и волк в сердцах щелкнул кнутом. Тугой плетенный ремень оставил на потолке полосу, сшибив неплотно державшийся камень. Волк повернулся и молча ушел из забоя обратно в штрек. Было слышно, как там он заорал на кого-то, недостаточно расторопно катившего тяжелую тачку. Снова свистнул кнут и, судя по долетевшему вскрику, прошелся на сей раз не по камню. «Матерые, они меньше лютуют», — заметил калека Халисунец. «Да?» «Что ж не полютовать, если никто в ответ по морде не даст», — кивнул Мхабр. «Такое искушение». «Вот ему и не справиться, сосунку. Ничего, лет через 10 остепенится, если только раньше его никто не убьет». Пес не сказал ничего, лишь нахмурился. Будто в ответ на слова чернокожего из неведомых закоулков памяти выплыло нечто, чего наяву он совершенно точно никогда видеть не мог. Глиняная фигурка надсмотрщика, в прах растираемая чьей-то ногой. Откуда бы такое? Случается же, мы, вспоминая мгновение сна, даже вспоминаем, что сновидение казалось мудрым и значительным. Но что там было еще, хоть тресни. Катаев вдруг всхлипнул, сорвался с места и убежал, почти не разбирая дороги. «Как думаешь, пес?» — проводив его глазами, спросил безногий Динарк. «Он тебя выкупит?» Молчаливый Вен хотел было передернуть плечами, но изорванная кожа на лопатках болезненно натянулась, и он не кончил движение. Мхабр выбрал трещину в камне и нацелился кайлом. «Что-то я не слыхал, чтобы до сих пор здесь кто-то хоть самого себя выкупил. Докатись ты до самого беззвездного дна!» Со своим поганым языком черной рожи возмутился вспыльчивый халисунец. «Ну вот, кто тебя просил последней надежды парня лишать?» «Ты про какого парня-то говоришь?» — усмехнулся Сихаба. «Про нашего пса или про лозоходца?» «Про обоих», — оскорбленно буркнул Динарк. «Ты еще начни всех убеждать, а будто тот малый, сумевший удрать из последнего каравана, на самом деле не убежал, а погиб под обвалом. С тобой тогда знаешь, что сделают?» «Самому небольшой обвал быстренько подгадают». Мономатанец загнал в трещину клин. «По мне так лучше заранее знать свою долю, чем предаваться ложным надеждам. Как-то легче уходить в прохладную тень, если вдруг что...» Вен нагнулся и подал ему кувалду. Мхабр взял ее и вдруг согнулся в неудержимом приступе жестокого кашля. Черное лицо на глазах сделалось серым, по подбородку потекла кровь. Так, словно в грудь великану попала стрела, трусливо пущенная из засады. «Ну вот», — в голосе халисунца звучали слезы, — «я тебе говорил, что же это ты учинил над собой, дурень разнесчастный?» На 29-м уровне, совсем недавно покинутом и забытом, теперь кишмя кишели рабы и вовсю кипела работа. Распорядитель Шаркут ничуть не усомнился в реальности пламени недр, довольно-таки сбивчиво описанного Катаем, и без промедления отрядил туда порядочное количество народа, вооруженного всем необходимым для проходки. Только к некоторому разочарованию юного лозоходца, вместо того, чтобы сразу ломать камень чела, рудокопы под водительством Шаркута стали для начала переделывать всю выработку. Первым долгом из верхних уровней спустили толстые створки, выкованные в рудничных мастерских, и весьма добросовестно вмазали их возле входа в забой, там, где пористая ложа пламени недр сменялась несокрушимым гранитом. Створки, так сразу заметил любопытный Катай, были очень плотно, волос не пролезет, пригнаны одна к другой и каменные ободверени. Открывались они внутрь забоя, а смыкал их могучий и довольно хитрый замок. Такой, что снаружи ворота достаточно было просто захлопнуть, потянув на себя, и все. Обратно только ключом. Огромным, только что выкованным серебристым ключом, висевшим на поясе у Шаркута. «Как же доверяет мне господин распорядитель!» С бьющимся сердцем думал Каттай. Он даже в глаза еще не видел опалов, но полагает, что я в самом деле обнаружил сокровище, которое следует охранять. Когда испытывали работу только что подвешенных створок, под ноги Шаркуту попался череп принесенного в жертву раба. Он мешал воротам закрываться, и распорядитель небрежным пинком отшвырнул его прочь. Череп, пролежавший на одном месте лет 20, самым непристойным образом закувыркался в воздухе, потом ударился о стену, и нижняя челюсть у него отвалилась. От этого вечная усмешка мертвой головы из неопределенно надменной стала зловещей. Не только Коттай. Все, кто видел, втянули головы в плечи, ни дать ни взять, ожидая появления призрака. А юный лозоходец почему-то вспомнил об опасности, про которую он, как и обо всем прочем, без утайки поведал распорядителю. Что вдруг, если эти ворота не для охраны опалов, а от нее? Он, впрочем, оставил промелькнувшую мысль и почти тут же забыл. И правда, опасность была непредставимо громадна. Отсроченная кара богов, превосходящая всякое человеческое разумение, защититься от нее с помощью каких-то жалких ворот, пусть даже выкованных из металла, от кары богов с помощью изделия человеческих рук. Коттай очень обрадовался, заметив среди каторжан, согнанных работать на его уровне, сокоремца Дистена. Бывший горшечник выглядел поседевшим и согнутым. Так, словно все года его жизни, о коих он вскользь упоминал по пути, в одночасье на него навалились. Коттай помнил его пожилым, крепким мужчиной, а встретил воистину старика. Рудники не молодили и не красили никого, кроме, может, хозяев. Да и это после увиденного в сокровищнице было сомнительно. «Здравствуй, дядя Дистен», — подошел к нему Коттай. «И ты здравствуй, малыш», — удивился должник. Серьга ходачиха в ухе Коттая настолько изумила его, что он даже протянул руку потрогать. «Так значит, не врут люди, будто здешнюю жилу усмотрел некий шустрый мальчонка». «А я-то не верил. Старый дырявый кувшин. И ты в самом деле чуешь камни в земле?» «Я уже наполовину выкупился, дядя Дистен. Господин Шаркут сам мне сказал, когда я выкуплюсь совсем и поеду домой, я обязательно тебя заберу, и Тергея, и...» Горшечник усмехнулся. «Спасибо, малыш». Распорядитель Шаркут самолично присматривал за работой в забое. Когда он счел, наконец, что все было готово, и велел таки рубить чело, Коттай стоял рядом с ним. Это само по себе было удивительной честью, и в другое время заняло бы все его мысли, но не теперь. Коттай был уверен, что не ошибся, однако сердце колотилось у горла. А что, если все-таки? А вдруг? Всякая человеческая способность, если пользоваться ею внимательно и с умом, обостряется и оттачивается. Иногда совершенствование происходит постепенно, иногда же становится заметно не сразу, но зато потом прорывается, как водопад. Стоя подле Шаркута, Коттай напряженно всматривался в чело, освещенное сразу несколькими факелами. Кирки рабов врезались в пористый податливый камень, откалывая его неровными рваными глыбками. Тяжелый острый металл, заносимый равнодушными руками, плохо гнущимися от застарелой усталости. Коттай вдруг осознал, Для простых рудокопов опаловое жило значило совсем не то, что для него. Он успел полюбить камни, таившиеся в глубине. Для него они были живыми и радужно-черные, целое созвездие которых зависло в мрачном великолепии совсем рядом, и огненные, чьи тревожные пламена застыли чуть дальше, и... Да как вообще могло быть, что другие рабы оставались слепы и глухи к тому, что так ясно чувствовал он сам? «Господин Шаркут, вели им остановиться!» — вырвалось у Катая. «Они его покалечат!» «Стоять!» — немедленно рявкнул Шаркут. Проходчики, знавшие его нрав, так и шарахнулись от стены. «А ты говори толком. Покалечат кого?» «Камень», — робко ответил Каттай. «Не прогневайся на ничтожного раба своего, мой милостивый господин. Но там в стене чудесный самоцвет, и его только что зацепили. Его могут разбить». Летучая природа стихии огня, из которой некогда возникли опалы, вправду наделила их хрупкостью. Требуется сноровка и немалая осторожность, чтобы извлечь дивный камень и неповрежденным перенести на верстак ювелира. Шаркут стремительно прошагал к стене и придирчиво осмотрел ее. «Где?» Каттай припал на колени, погладил ладонью, ничем вроде бы не примечательный выступ. «Вот он, мой великодушный и милостивый господин. Вели обколоть его здесь и еще здесь». «Слышали?» — обернулся Шаркут. «Обколоть». Костлявый невольник с кожей, отливавшей медью сквозь грязь, опасливо поднял зубилый молоток. Несколько ударов, нанесенных так бережно, словно он не камень рубил, а птенчику помогал выбраться из скорлупы. И на мозолистую ладонь легло нечто с миску размером, по форме напоминавшее морскую двустворчатую раковину. Это нечто было заметно тяжелее пористой породы, способной плавать в воде. Шаркут нетерпеливо выхватил камень из руки рудокопа. Каттай взволнованно приплясывал рядом, но распорядитель все сделал сам. Поскоблил раковину, сдунул пыль, обнажился след кайла. Острый стальной зуб в самом деле нарушил непрочную корочку самоцвета и на полногтя вошел в его тело, оставив на переливчатой нежной поверхности грубый след. «Ты рубил?» — хмуро спросил Шаркут меднокожего. Невольник попятился. Но, видимо, Шаркут угадал, потому что другие рабы отскочили еще дальше, прочь, оставляя виновного с распорядителем один на один. Замерший в страхе Каттай ждал, что его всесильный покровитель выхватит из-за пояса кнут, но тот обошелся без оружия, одним кулаком. Ему не потребовалось замаха. Каттай не успел даже толком увидеть, что именно содеял Шаркут. Беднокожий просто улетел на несколько шагов прочь и свалился к ногам своих товарищей. Его нос превратился во влажный, бесформенный ком, брызгавший во все стороны красным. Глаза закатились. Какое-то мгновение Шаркут неподвижно стоял возле освещенной стены под обжигающими, открытой ненавистью взглядами рудокопов. «Ну-ка, мол, чья возьмет? Кто отважится броситься? Кто хотя бы шепотом выговорит? Ублюдок? Ну?» Их было не меньше 15 человек, все с зубилами и кайлами в руках. Но с места не двинулся ни один. «Тот-то же», — вслух выговорил Шаркут. Повернулся и в сопровождении трепещущего Катая вышел вон из забоя. Катай прошел мимо Дистена, но не решился ни заговорить с ним, ни даже поднять на сокоренца глаза. За их спинами невольники возобновили работу. Способность видеть сквозь недра не обманула Каттая. Прекраснейшие опалы в самом деле начали попадаться один за другим, причем обмороки и грусть. Ради лучшего из них, высотой почти в человеческий рост, пришлось расширить выход наверх. Со всеми предосторожностями отправили гранильщикам армара. Там его очистят от корки и загрязненных кусков, бережно отшлифуют. Но даже теперь необработанным и нетронутым самоцвет обещал далеко превзойти прославленную мельстину в огне. Чего доброго, прежний камень еще вынесут из сокровищницы и продадут, а новый установят на его месте под именем «Слава Южного Зуба». Как знать? За огненными опалами последовали царские, названные так от того, что именно ими была с давних пор увенчана корона аранского царя солнца, темно-красное ядро с изумрудно-зеленой каймой. Цвета, излюбленные не только высшими домами просвещенной державы. Каттай очень пекся о судьбе своего забоя. Не истекает ли снова? И если так, то не сочтет ли господин Шаркут добытые богатства слишком скудными и не могущими послужить половиной деяния?